Куда это он запропастился? Или он тебя больше не интересует?» «Рассел отправился в Нью-Йорк еще в июле. Разве ты не знал?» «По делу или поразвлечься?» «Ни то и ни другое. Там живет его родня по материнской линии. Дед Рассела тяжело болен, и врачи говорят, что ему уже не подняться с постели». «Значит, он уехал, а ты бросилась на шею Бёрку?» «Папа, ну какой же ты зануда! Никому я на шею не бросалась. Рассел скоро вернется, и я стану его женой, если ты разрешишь, конечно. Должен ведь меня кто-то сопровождать. Просто не понимаю, что в этом дурного». Сэмюэль нахмурился. «Девочка, Джейр Бёрк вовсе не тот человек, чувствами которого можно играть. Это тебе не Рассел». «Папочка, ты уже говорил мне это много раз, и я вовсе не играю его чувствами. Джейр прекрасно знает, что Рассел мой жених, и что мы ждем только твоего разрешения. Просто нам приятно бывать вместе. Вот и все. Он действительно оказался очень милым человеком. А недавно ты думала по-другому», — напомнил отец. «Первое впечатление иногда бывает обманчивым. Каюсь, я ошибалась». «А ты уверена, дочь, что это твоя единственная ошибка? Что ты имеешь в виду?» «А то, что он может по-своему расценивать ваши отношения. Возможно, ему они не кажутся такими невинными». Каринна пожала плечами. Беспокойство отца ее только позабавило. «Успокойся, папочка. Он вполне современный молодой человек и не относится к нашим встречам серьезно. Да, я иногда с ним кокетничаю, но и что? Флирт — это пряность, без которой жизнь становится унылой и пресной. Джейд прекрасно понимает, что за моим кокетством ничего не стоит. Думаешь, он настолько хорошо разобрался в твоем характере? Что-то я очень сомневаюсь. А много ли ты сама об этом мистере узнала? Откуда он приехал? Кто его родня? Ведь ты не знаешь даже, из какой он семьи». «О, я пробовала расспрашивать Джейрта, но он избегает прямых ответов, отшучивается или напускает тумана. По-моему, ему очень нравится роль таинственного мужчины», — с улыбкой ответила Коринна. «А ты совсем не любопытна? Неужели тебе не интересно, кто же он на самом деле?» «Мне не очень. А вот тебе, кажется, очень даже интересно. Почему ты сам его не расспросишь?» «Я пробовал. И каков результат?» «Такой же, как и у тебя. Мистер Бёрк избегал прямых ответов, поскольку, по его мнению, вопросы личного характера не имеют отношения к нашим переговорам». «В этом он, в общем-то, прав. Но если он решится вложить капитал в нашу фирму, ему придется сообщить о себе кое-что. Уж адрес-то он должен будет оставить, чтобы можно было перечислять проценты. В таком случае я скоро получу необходимую информацию». «Почему это?» «Потому что на прошлой неделе он уже сделал инвестиции в нашу компанию. И теперь твой Джейрт — наш партнер». Бероуза искренне позабавила удивление дочери. «Неужели он тебе ничего не сказал?» «Нет, ни словом не обмолвился». Карина была взволнована сообщением. «А почему ты ничего мне не сказал?» «Потому что мне не часто удается встречаться с тобой, милочка. Я работаю, ты развлекаешься». «Значит, теперь он наш партнер», — в задумчивости произнесла Карина, не понимая, почему Джейрт промолчал, почему не рассказал ей об этом. «Да, теперь партнер. И он внес в дело значительно больше, чем мы ожидали, около 500 000. Карина даже присвистнула от удивления. Зачем тебе такая огромная сумма, отец?